«Инстинкт». Блок «Стрельба по своим» закрывает песня «Инстинкт». Сатирический номер, при этом один из самых драйвовых в альбоме, на мой взгляд. Главная суть драматургии текста в постепенном перевоплощении героя, чья инфантильность и слабость перед лицом зависимости приводят к полной утрате контроля над собственной жизнью и соответствующему финалу. Первый куплет начинается с образа, отсылающего к предыдущему треку. Если там мы имеем дело с колдуном Вуду, вредящим самому себе, то здесь на арене появляется паразит-камикадзе. Сущность практически идентичная, если вдуматься. Отголоски военной тематики ближе ко второму припеву сходят на нет, и мы плавно готовимся к переходу в следующий блок альбома.